Серьезный лисий разговор. Лаолун перекинул ногу через подоконник и влез в лисье знахарские покои через окно. Он уже наловчился это делать. Получалось даже грациозно и совершенно бесшумно. «Можешь не подкрадываться. Я тебя почуяла», — сказала Хусюань, не поворачивая головы. Она лежала на животе на постели и с увлечением разглядывала какой-то свиток. Лаолун подумал, что это лисий травник или другой лисий знахарский трактат. Однако же это оказался сборник лисьих сказок с картинками. Лисы были нарисованы уморительно. Даже Лаолун не сдержался и хохотнул. «У художника несомненный талант», — сказал он, примериваясь, чтобы навалиться на Хусюань сзади, с драконьими глупостями. «Наша Савея мать нарисовала его для нас», — сказала Хусюань, бережно сворачивая свиток и поглаживая его. «Она давно умерла. Ее поглотила тьма. А вы тоже едва не распрощался с жизнью. Полагаю, скоро придет и моя очередь». «Глупости», — сказал Лаолун, просовывая пальцы за воротник одеяния Хусюань, чтобы сдвинуть его с плеч. «С тобой ничего не случится. И что-то подсказывает мне, что лисьи демоны вообще никогда не встретятся с тьмой». «Почему?» — удивилась Хусюань. Лаолун не ответил, страшно занятый тем, что прижался губами к шее Хусюань сзади и так съехал до самых лопаток. Хусюань по лисье фыркнула, щекотно, но ни одобрения в этом фырканье не было. «Стыда у тебя нет, прилисываться ко мне с утра пораньше», — поинтересовалась Хусюань. И теперь уже фыркнул Лаолун. Нежности их прервал звук раскрываемой двери и резкий голос Худзина. «Сюань! Сюань, ты здесь?» Хусюань тут же выскользнула из-под Лаолуна, одергивая одеяние. Взяла, не глядя, с полок несколько мешочков с травами и пошла по лабиринту между стеллажами к своему рабочему месту. Лаолун предпочел скрыть свое присутствие. «Что-то случилось, отец?» — спокойно спросила Хусюань, сгружая мешочки на стол. Худзин наморщил нос, принюхиваясь. В лисье знахарских покоях пахло драконом. «Опять сюда наведывался», — раздраженно подумал Худзин. «Нам нужно поговорить», — сказал Худзин. «Это нельзя сделать в другой раз», — с ноткой нетерпения в голосе возразила Хусюань. Она еще чувствовала на лопатках послевкусие горячего следа губ Лаолуна. Ей хотелось вернуться и продолжить то, на чем их прервали. «Нам предстоит серьезный лисий разговор», — сказал Худзин категорично, садясь к столу. Хусюань вздохнула про себя и тоже села, делая вид, что страшно занята развешиванием сухих трав. «У меня еще много дел. Постарайся, чтобы разговор не был слишком долгим». Когда было нужно, Хусюань умела включать лисьего знахаря и обычно действовала безотказно. Но Худзин и ухом не повел. «Разговор будет настолько долгим, насколько понадобится», — сказал он. «Ты знаешь, о чем болтают лисы?» «Я почти не покидаю покоев. Откуда мне знать, о чем болтают лисы?» — возразила Хусюань, придерживая чашечку весов когтем и подсыпая в нее травяной порошок. Худзин сощурился. «Они болтают не весть что». «Ну и пусть себе болтают», — дернула плечом Хусюань. «Лисы те еще сплетники. Не всему же верить». Хусюань старалась говорить с отцом нейтральным тоном, чтобы показать, что сплетни ее не волнуют, поскольку она понятия не имеет, о чем идет речь. Доказательств у Худзина не было, поэтому Хусюань преспокойно могла отнекиваться самым невинным видом. Ей бы не хотелось, чтобы отец узнал, насколько далеко все зашло у них с Лаолуном. И дело было вовсе не в лисьих принципах. Это была ее личная взлелеянная тайна. На лисах Хусюань всегда держалась с Лаолуном отстраненно и едва реагировала на знаки внимания, которые тот ей оказывал с самого первого своего появления в поместье Ху. Худзину не к чему было придраться, но лисы болтали, что Лаолун повадился ходить в лисьи знахарские покои. И Худзин знал, что это так. Он сам несколько раз заставал Лаолуна у Хусюань. Это было нарушением лисьего дао. Никто не мог входить в покои лисьего знахаря, и уж тем более чаи там распевать. «Сюань», — сказал Худзин с беспокойством в голосе, «ты должна запретить этой ящерке входить сюда». «Тайлун иногда развлекает меня беседой», — осторожно возразила Хусюань. «Ничего плохого в этом нет», — Худзин вздохнул. «Сюань, ты слишком наивна, чтобы заметить, но поверь мне, старому лису, я-то знаю, с какими намерениями он к тебе прилисывается». Пытается заболтать тебя, чтобы застать врасплох и сцапать тепленькой. «Да что ты такое говоришь, отец?» — изумилась Хусюань. «Я говорю, что эта ящерка хочет тебя совратить», — прямо сказал Худзин, гневно сверкая глазами. «О!» — невольно вырвалась у Хусюань. Она едва сдержала смех. Насколько же запоздало предупреждение отца? А если придерживаться лисьей точности, то совращение состоялось не просто с ее согласия, но и по ее инициативе, проявленной в решающий момент. Какое удивленное лицо тогда было у Лао Луна? Худзин уставился на нее. «Тебе кажется это смешным?» Хусюань потерла угол рта когтем. «Вряд ли у него получится». «Хм?» — потребовал разъяснений Худзин. «Наверное, стоит раскрыть ему глаза на кое-какие вещи, чтобы он не обманывался на мой счет», — подумала Хусюань. Она знала, что однажды этот разговор состоится, но разговор нужно было заводить так, чтобы отвести подозрения Худзина от Лао Луна. Лобовая атака, не дающая возможности опомниться. «Отец», — сказала Хусюань со вздохом, — «я уже далеко не лисёныш. Я прекрасно знаю, откуда у лис хвосты растут. Нет ничего, что Тайлун мог бы со мной сделать, чтобы совратить меня, поскольку я давно уже познала лисьи утехи. Мое положение лисьего знахаря еще не делает меня лисьим монахом. Даже лисьим дао это разрешено. Об этом лисы не болтают?» Худзин вытаращился на дочь так, точно ему под морду сунули коробку с блохами. Как и полагала Хусюань, столь откровенное заявление старого лиса ошеломило, и он позабыл о слухах, которые распускали лисы в поместье. Ну еще бы, он ведь полагал, что его старшая дочь ведет непорочную жизнь. «А теперь, если не возражаешь, отец», — вернулась к типичному лисье-знахарскому тону Хусюань, — «я хотела бы продолжить работу». Худзин поднялся из-за стола и вышел, не сказав более ни слова. Ему еще предстояло переварить услышанное. «Я был впечатлен», — заметил Лао Лун, появляясь из-за стеллажей. «Это пресловутая лисья решительность?» «Скорее лисья хитрость», — честно сказала Хусюань. «У лис в поместье длинные языки. Болтать они не перестанут. Но отцу хотя бы какое-то время будет не до слухов. Полагаю, он задастся целью выяснить, насколько искушена его старшая дочь и по чьей милости, так что нас он оставит в покое. На какое-то время». «Я мог бы пристращать лис, чтобы не болтали лишнего», — заметил Лао Лун. «Если они перестанут сплетничать, это будет выглядеть еще подозрительнее», — строго сказала Хусюань. «Нужно просто не давать им лишнего повода для сплетен». Лао Лун широко ухмыльнулся. «Что за ухмылка?» — выгнула брови Хусюань. «Чтобы не давать им лишнего повода для сплетен, я могу проделать в крыше дыру и забираться через нее», — гордо сказал Лао Лун. «Лисы, как я заметил, вверх редко смотрят, все больше себе под лапы». «Оно и понятно», — рассеянно отозвалась Хусюань. «Под лапами всегда валяется что-нибудь полезное». «Так, стоп, никаких дыр в крышах», — спохватилась она тут же. «Есть еще один вариант, даже лучше первого», — успокоил ее Лао Лун. «Это какой же?» — с подозрением спросила Хусюань. «Уж больно хитрая, буквально лисья морда была у Лао Луна». «Я всегда могу переселиться сюда», — заявил Лао Лун. «Тогда мне не придется лазать через окно и привлекать лишнее лисье внимание».